а на самом деле представляет собой сложно устроенную колонию стрекающих животных, полипов и медуз. Каждый член колонии выполняет строго определенную функцию. Один из полипов образует возвышающийся над водой воздушный пузырь, обеспечивающий перемещение колонии. Другие ловят и переваривают пищу, а медузы занимаются размножением. Только согласованная деятельность всех членов колонии позволяет португальскому кораблику эффективно защищаться от хищников и осваивать новые акватории. Некоторые дельфины – прирожденные политики. Изучая сообщество дельфинов, зоологи установили, что крупные стада этих млекопитающих состоят из более мелких группировок, которые объединены в единое стадо. Происходит это благодаря усилиям небольшого числа очень общительных животных, пользующихся большим влиянием и авторитетом у сородичей. Эти дипломаты постоянно курсируют между отдельными фракциями стада, побуждая их к взаимному общению. Когда дельфины-дипломаты покидают стадо, оно тут же распадается, но после их возвращения вновь быстро восстанавливается. Для некоторых сусликов родственные связи важнее общественных интересов. Когда суслики Белдинга замечают, что их сообществу угрожает койот или иной хищник, сигнал тревоги зверьки подают далеко не всегда. Дело в том, что предупреждающим свистом они рискуют привлечь к себе внимание врага, и потому они поднимают тревогу только тогда, когда опасности подвергаются их ближайшие родственники. В противном случае суслики предпочитают хранить молчание, обрекая тем самым других членов сообщества на верную гибель. На рыб, как и на некоторых людей, власть действует подобно наркотику. Ученые обнаружили, что самцы, добившиеся доминирующего положения в сообществе, менее подвержены стрессу, чем подчиненные самцы. Кроме того, их половые органы становятся тяжелее, а в головном мозгу регистрируется более выраженная электрическая активность, связанная с половым поведением. Восхождение по социальной лестнице нередко заставляет карьеристов раздуваться, в переносном смысле, от гордости, а вот у самцов одного из видов африканских цихловых рыб от сознания собственной значимости голова раздувается во вполне буквальном смысле. Сообщества этих африканских цихлид имеют строгую иерархическую организацию. Как только самец, занимающий подчиненное положение, отвоевывает в жестокой драке с соперником доминантный статус, он тут же меняет тускло-серую окраску на ярко-голубой или желтый наряд, а его семенники значительно увеличиваются в размерах. Но наиболее удивительные метаморфозы происходят с головным мозгом рыбы. Объем его нервных клеток возрастает примерно в 8 раз. Крестные отцы. Мафия в мире животных. Дельфины практикуют киднеппинг и образуют воинствующие банды. У афалин бандитские шайки обычно состоят из трех самцов, долгие годы, до 12 лет, хранящих по отношению друг к другу необычайную верность и преданность. Основная цель деятельности банды – похищение самок, с которыми все ее члены могут затем заняться сексом. Когда сталкиваются интересы нескольких банд, приходится заключать союзы с другими гангстерскими формированиями. Так возникают супербанды численностью до 14 животных. Амары – жестокие диктаторы. Стать доминантным животным в сообществе – заветная мечта каждого самца, ради осуществления которой эти ракообразные ведут между собой непрестанные сражения. Достигнув доминантного статуса, самец вынужден постоянно его подтверждать. Вот почему каждую ночь он обходит жилище своих подчиненных, выволакивает их из нор и подвергает избиению, словно напоминая другим амарам, кто в доме хозяин. Грубое обхождение альфа-самца странным образом действует на самок. После побоев они наносят ему ответный визит. А императорские пингвины занимаются киднеппингом. Зоологи, изучавшие одну из гнездовых колоний этих птиц, обнаружили, что более половины птенцов, ранее считавшихся усыновленными сиротами, на самом деле были похищены пингвинами у их настоящих родителей. Некоторым животным преступные деяния идут на пользу. Самки розовой крачки нередко отнимают рыбу, иногда прямо в воздухе, у других птиц. Как показали исследования, птенцы самок, занимавшихся воздушным разбоем, обладали лучшим физическим развитием, чем потомство птиц, придерживавшихся более честного образа жизни. Крупная форель, живущая в маленьком пруду, способна превратить его население в сплошное сборище хулиганов. Дело в том, что рыбы средних размеров вынужденные терпеть агрессивные выходки переростка, вымещают затем свою злость на мелких рыбешках.